Глава 13. Пережидая бурю. Провинция Джарат. Курская империя. Через два дня после резни в доме королевской семьи Демон. Джанель улыбнулась, замолчала и потянулась за своим напитком. Кирин вздохнул, стараясь не смотреть на брата Коуна и не думать о грязных, уродливых сложностях его религии. Самым неловким во всем происходящем было то, что жрец, сидевший напротив него, поклонялся Кирину. Примечание. О, честно говоря, я не думала об этом в таком ключе. Кирин прав, это весьма неловко. Вот почему я не люблю религию. Хорошо, это всего лишь одна из причин. Или, по крайней мере, тому, кем Кирин был в прошлой жизни. Молчание Джанель вывело его из размышлений. Кирин посмотрел на нее. «Подожди, ты ведь не закончила?» «Кто-нибудь голоден?» — спросила она. «Думаю, я могла бы посмотреть, что у них есть на кухне». «Нет-нет-нет», — запротестовал Кирин. «Ты не можешь просто закончить на этом. Неужели там действительно появилась Таэна? Я имею в виду, что там произошло?» «О, я подумала, что мы могли бы сделать перерыв». Если дикую ухмылку Джанели нельзя было назвать злой, то совсем чуть-чуть. «Может быть, пропустим вперед Коуна?» Она дразнила его. Брат Коун открыл свою книгу. «Мы действительно переходим к моей части истории?» — безрадостно спросил он. «Да нет, не бойся, брат Коун. Ты ведь хочешь что-то добавить, прежде чем я продолжу?» «Совсем чуть-чуть, можно?» Она махнула рукой. «Начинай». Рассказ брата Коуна. Руины Эставы. Знамя Барсина. Джарат. Кур. Увидев, что граф Джанель уходит, Нина весна хмурилась. «Эй, мы ведь еще не договорили!» Граф не обратила на нее никакого внимания и, свернувшись калачиком, уснула. Ненавис поковыляла было к ней, но выругалась от боли и остановилась. Брат Коун вздохнул. «Вы такая упрямая!» Он протянул руку Ненавис. «Разве вы умрете, если не будете несколько дней ступать на ногу?» «Учитывая то, от чего мы сбежали, я бы сказала, что ответ — да!» Ненавис, прихрамывая, подошла к Джанель. «Побереги силы!» — сказала Дорна. «Она спит, и ты ее не разбудишь!» «Эй!» — окликнула спящую Ненавис, а когда та не откликнулась, повысила голос до крика. Несколько человек, расположившихся в главном лагере, оглянулись. «Тебе что-то нужно, босс?» — крикнул в ответ Данго. Ненавис, балансируя на здоровой ноге, наклонилась, чтобы встряхнуть Джанель за плечо. Молодая аристократка даже не пошевелилась. «Дорна права», — сказал брат Коун. «Вы ее не разбудите. Она проспит до утра, и я никогда не видел, чтобы что-то ускорило этот процесс». Ненавис испуганно отпрянула от Джанель. «Жрец, она не дышит!» «О, она дышит», — сказал он, — «только медленно. И, пожалуйста, зовите меня братом Коуном. Я ненавижу, когда меня называют жрецом». «Но она не дышит, жрец! Я вижу, что она не дышит!» Сэр Барамон придвинулся ближе, с растущей тревогой прислушиваясь к разговору. «Что это за магия?» Дорна пожала плечами, разглаживая руками юбки для верховой езды. «Она проклята! Неужели никто из тех, кто распространяет эти треклятые истории о Донараке, никогда не упоминал о проклятии?» «Что? Но...» — Дорна указала на спящую Джанель. «Она спит. Жрец сказал, что она сейчас не мертва, хотя по ее виду этого не скажешь. Она не дышит, ее тело холодеет. Мертва для всего мира, это не просто фигура речи. Мертва для мира живых. Эта Эстава может упасть нам на головы, и она проснется так же, как мог бы проснуться любой труп. За исключением того, что когда наступит рассвет, она снова будет на ногах, как будто всю ночь крепко спала». Ненавис вцепилась в плечо Джанель еще сильнее. «А я думала, что она колдунья». «Прошу прощения?» Дорна приподняла одну бровь. «Она такая сильная, я думала, она колдунья!» «Мой же ребенок не занимается вызовом демонов!» Казалось, Дорна была сама готова вступить в схватку. «Я имею в виду...» — вздохнула ненависть. «Я имею в виду, она использует магию, а это ведь делает ее колдуней!» Она махнула рукой в сторону стоящего на земле ящика. «Ты не мог бы помочь мне добраться, жрец?» На его вздох она не обратила внимания, а сам брат Коун помог ей добраться до импровизированного сиденья. «Граф Таламер не использует магию», — возразил сэр Барамон. Дорна и брат Коун переглянулись. Дорна склонила голову на бок. «Конечно, нет. Никто этого и не говорит. А теперь почему бы тебе не пойти проведать наших прекрасных новых друзей из города? Посмотреть, как скоро они будут готовы к поминальному обеду. Или они готовят тушеное мясо, или я граф перевала Леонан». Примечание. «Честно говоря, я бы не удивилась, если бы это было правдой. У меня почти возникло искушение проверить это». Он прищурился. «Я не должен тебе туда же, ты старая корга!» Дорна усмехнулась. «О, мой милый Барамон, теперь ты находишься под Идорой графа, а я ее главная кобыла, так что я достаточно близка к ней, нет? А теперь убирайся, наш разговор не предназначен для твоих нежных ушей». Сэр Барамон фыркнул и удалился на импровизированную кухню. «Почему он так тебе не нравится?» — спросила ненависть. «Сэр Барамон? О, я люблю его до безумия. Мы знакомы с тех пор, как были жеребятами, и если бы я бегала за жеребцами, а он за кобылами, мы бы поженились много лет назад». Она скорчила гримасу. «По крайней мере, должны были жениться. Из нас получились бы отличные родители для табуна». Ненависть посмотрела на спящую девушку. «Когда она спит, она кажется такой юной». Главарь банды проверила, выдержит ли ящик ее вес, и присела на него. «Моя Хава была бы ее ровесницей». Брат Коун поморщился. «Мне очень жаль». «Не извиняйся, это ведь не твоя вина». Она уставилась на свои колени. Она была милой девочкой, сердцем чистым, как весна. «У тебя когда-нибудь были дети, Дорна?» Старуха улыбнулась и жестом указала на Джанель. «Разве она не считается? Я люблю ее как родную». Брат Коун не был уверен, осмелится ли он спросить, что случилось с дочерью ненависть. Примечание. «Я проверила. Хава была убита за колдовство. Если бы ненависть была обычной солдатской женой, ее бы убили тоже. И нет, как ни крути, ее дочь не была колдуньей». Боль женщины казалась такой ощутимой, темной и личной. Ненависть опередила жреца, указав на спящую графа. «Мой муж умер во время адского марша, который она остановила, а дочь сразу же после него». Дорна и брат Коун замерли. Ненависть ждала, что они что-нибудь скажут, что угодно, но что они могли сейчас сказать? «Я видела, что демоны делают с людьми», — продолжила ненависть. «Они творят с ними ужасные вещи, но они не проклинают их. Так почему бы вам двоим не перестать врать мне и не рассказать, что происходит?» «Мы не лжем», — сказал брат Коун. «Джанель — особый случай». «Так она колдунья или нет?» Брат Коун откашлялся. «Если колдуны — это те, кто заключает сделки с демонами, то мой ответ — нет». Брат Коун старательно обходил вопрос, насыщая его техническими деталями, хотя выбора у него особого не было. «Тамиин тоже не колдун. Люди путают способность использовать магию с колдовством, хотя это совсем не одно и то же». «Мой народ не путает», — напомнила ему ненависть. «Как бы то ни было, просто расскажи мне, что с ней случилось. Расскажи мне, почему она такая». «О, он не знает», — с сердитым выражением лица сказала Дорна. «Коун присоединился к нам всего несколько месяцев назад, потому что ему поручила это его церковь. Уверен, отец Зайхера рассказал ему, во что он ввязался, но получить сведения из вторых рук — это не то же самое, что быть на месте событий». Ненависть нахмурилась. «А если я попрошу вас рассказать, что с ней случилось, вы скажете мне, что это не мое дело? А разве это не так?» «Ошибаешься», — сказала ненависть. «Это мое дело. Может, я и не родилась здесь, в Джарате, но мой муж и дочь были джарадцами, и я достаточно знаю здешние обычаи для того, чтобы понять, что эта девчонка просто зашла ко мне на задний двор и украла моих людей прямо из-под моей руки. Теперь ей предан даже Калазан. Может, он и новый барон этого знамени, но я гарантирую вам, что именно она его новый граф». Она склонила голову на бок. «Не уверена, что старый граф этому обрадуется». Дорна закатила глаза. «Меня это совершенно не волнует. Старый ублюдок должен был положить конец глупостям Тамина до того, как он зашел так далеко». Ненависть вскинула руку. «Я не об этом. Моя маленькая банда воров — такой же конский народ, как и вы. Если я что-то и знаю о джарадцах, так это то, что вы безумно доверчивы, в отличие от меня. Мне нужно знать, за каким человеком я следую, особенно если ты говоришь мне, что она проклята». Дорна вздохнула. «Меня там не было, когда они уехали в Ланеш, когда она была ребенком. В тот год я была на фестивале поворачивающихся листьев и...» Она покачала головой. «Они просто навещали двоюродных братьев ее отца. Ничего особенного. Собирались просто посмотреть турнир, не зная, что там случилось, но...» «Но в историях говорится...» — запротестовала Нинавис. Дорна вскинула руку. «Все, что касается Донарака, легенды врут. Она не убегала от демонов для того, чтобы предупредить императора. Ее поймали так же, как и остальных, но демоны не убили Джанель. Вместо этого их предводитель, этот принц демонов, но он решил завладеть ее телом, чтобы вызвать еще больше демонов. Использовал ее, как люди используют платье для верховой езды. Так что эта армия демонов прошествовала путем разрушения и смерти из одной части Джарата в другую, под предводительством восьмилетней девочки. И даже когда император вышел и остановил марш, он не смог заставить этого ублюдка отказаться от своего прелестного нового тела. «Отец Зайхера считает, что демон хотел заставить императора убить ребенка», — предложил брат Коун. «Еще раз напомни мне, кто он?» «Отец Зайхера. Он — исток моей веры». Брат Коун прижал руку к груди. «Когда Ксалтарата владел Джанель, никто не мог заставить демона уйти. Император надеялся, что отцу Зайхере повезет больше». «Примечание. Император Сант не мог изгнать демона? О, а вот это уже интересно. Вообще-то это невозможно, поскольку Гаэши связывают всех демонов». Так и вышло. Отец Зайхера вылечил одержимость Джанель, а затем присматривал за ней, чтобы убедиться, что... «Убедиться в чем?» — спросила Нинавис. «Одержимость оказывает пагубное влияние на разум. Большинство людей никогда больше не будут в здравом уме. Отец Зайхера позаботился о том, чтобы Джанель выздоровела. Она нуждалась в умственном и духовном исцелении, а не в физическом». «Да-да», — сказала Дорна. «Отец выполнил все отлично. Джанель оставалась с ним в его причудливом храме в течение 6 месяцев, пока он вылавливал этого демона. Когда она вернулась в Таламер, отец поехал с ней. Пробыл еще 3 года или около того, чтобы убедиться, что она в своем уме. Это так... Но это не значит, что она стала прежней. Я думаю, что эти 6 месяцев, должно быть, показались годами. Она вернулась сильной, как слон, и с этим проклятием, которое каждую ночь отправляло ее обратно в ад, как будто Ксалтарат все еще держит ее душу». «Я же говорил тебе, это не ад», — запротестовал брат Коун. Ненавис уставилась на лежащую девушку. «Так кто же она такая?» «Ты что, меня не слушала?» Дорна, усевшись, покачала головой. «Я же тебе это и пытаюсь объяснить. Я понятия не имею».